Глава шестая. Мы уже разговаривали с полицией. Самый главный босс, по выражению Андре, смотрел на них с подозрением и недовольством. Кирилл бы даже сказал, что с презрением, но не был уверен. Может, самым главным боссом полагается так смотреть? И что? Андре оторвался от разглядывания офиса и тяжело посмотрел на мужчину. «Мы все уже рассказали», — возмутился тот. «У нас очень много работы. Я не желаю, чтобы мои сотрудники отрывались от нее. Их и так стало меньше. Тогда будьте со мной предельно вежливы. И я, может быть, не стану затягивать с допросом ваших сотрудников и вас. Может, даже не стану налагать арест на вашу документацию и компьютеры. А может быть, хоть и маловероятно, не наложу вето на выезд всех сотрудников за пределы города. Слышали про подписку о невыезде? Да вы... Это незаконно, и я буду жаловаться. Может, и незаконно. Но пока судья это подтвердит, уйдут месяцы. Даже со связями. А жаловаться? Жалуйтесь. Надо же платить за что-то той симпатичной практикантке, которая у нас сидит на таких звонках, на листочках записывает жалобы и раз в час скармливает их любимчику отдела, Шредеру. Так мне начинать искать факты противодействию полиции? Что? Что вы хотите? Начальник всего этого учреждения явно бесился, но, очевидно, неплохо себе представлял бюрократическую рутину и реальность угроз. «Для начала, кофе от вашей хорошенькой секретарши, мне и этому молодому человеку. Без сахара, но со сливками. А затем, чтобы вы рассказали нам все, что знаете об Александре Масике, в том числе его личное дело и беспрепятственный доступ везде, где он имел право бывать». А нигде, кроме своей клетушки и туалета, он не имел права бывать. Злорадно обрадовался босс. Он был обычный офисный клерк, офисный планктон, как теперь говорят. Понятно вам? Вы забыли про кофе, невозмутимо заметил Андре. Его визави яростно нажал на кнопку коммутатора и прошипел туда указание. Рассказывайте, не стесняйтесь, как долго он тут работал, на каком был счету, с кем дружил, с кем спал, все офисные сплетни. «Да не знаю я. Кто он, а кто я? Я и знать его не знал, пока он не умер». «Но, разумеется. Но после этого к вам, несомненно, стали стекаться слухи об убитом. И чем быстрее вы все расскажете, тем быстрее мы отсюда свалим». От таких взглядов должны оставаться кислотные ожоги. Но директор с магией знаком не был, так что пришлось ему начать свое повествование, прервавшись только, когда зашла секретарша с кофе. Александр Масик. Мужчина достал из стола папку явно из отдела кадров. «Работал у нас уже...» Он сделал паузу. 5 лет. Почти 6. Когда его брали, он казался надежным и вполне компетентным специалистом. «Я обязательно наблюдаю за новыми сотрудниками», — вразрез с прежними словами добавил начальник. «Когда он взялся за работу, первое впечатление подтвердилось. Тогда это было то, что нужно. Однако, как потом выяснилось, такой уровень – его потолок. Предельный. А сейчас не те времена, чтобы работать всегда одинаково. Мы хотели перевести его на должность, где умение терпеть монотонность работы – это достоинство. Но там зарплата маленькая, и он воспротивился. Умудрился понабрать кредитов где-то, как мне сказали. В общем, последний месяц стоял вопрос об увольнении. Мы не такая уже богатая фирма, чтобы терпеть балласт. Вот и все, что я знаю». «А про остальное спрашивайте у его непосредственного начальника». «Спросим», — согласился Андре. «Еще я хотел бы получить распечатку с именами и фамилиями всех ваших работников, в том числе и тех, кто в белой бухгалтерии не значится. А также...» Лучник перечислял свои требования, пока Кирилл не допил кофе. Уже за дверью парень подергал мужчину за рукав и уточнил. «А зачем тебе все это? Этот мужик, по-моему, до сих пор в шоке. А пусть будет», — легкомысленно заявил Андре. Глянул на разочарованное выражение лица Кирилла и ухмыльнулся. «Никогда не любил начальников. Только в той жизни у меня не так уж часто была возможность их уесть. А тут, пожалуйста». Он рассмеялся. «Люди везде одинаковы, Кирилл», — произнес он, вышагивая в сторону, куда с полчаса назад убежала Миражана. «И я не этот благородный мститель, как его? Бэтмен? Робин Гуд», — возмутился Андре. «Кто тут у нас абориген? Бэтмен, правда, тоже ничего. Хотя имей я такие бабки, Так вот, о чем я? А, подобных типов полно и у нас. И никакой вендетты между нами нет. Я их просто не люблю. И у вас я не люблю их еще сильнее. Знаешь почему? Потому что тут они не боятся, что им вмажут зубы или пристрелят, как нашего Масика. Цивилизация вас испортила, ребята. Думаешь? Скептически поднял брови Кирилл. Думаешь, постоянная угроза жизни – это хорошо? Это дисциплинирует, ответил лучник. У нас достаточно быть сильным и осторожным. У нас тоже. Нет, у вас еще необходимо уметь лизать задницы. Руководству, политикам, клиентам. Неважно кому. Но ваша цивилизация на этом построена. Вы продали гордость за комфорт. Это не так, нахмурился Кирилл. Не так. У нас тоже можно жить с гордостью. Думаю даже, что без нее не стать действительно кем-то. Правильно думаешь. Неожиданно для парня согласился Андре. И тебе теперь нельзя гнуть спину. Запомни это. Прими как совет от старшего. Юноша почувствовал, что происходит нечто очень важное. Что ты имеешь в виду? Ты уже познакомился с чертом, ангелом, увидел магию и многое другое. И теперь ты на передовой, парень. Мужчина говорил невероятно серьезно. Пути назад не будет. Ты уже не сможешь вернуться в мир всех этих людей. Он взглядом обвел открытые двери в кабинеты. Теперь тебе стоять, не сгибаясь, и идти только вперед. Ты уже знаешь, как все на самом деле. И за твою душу теперь тоже будет война. Поверь мне, жизнь куда сложнее, чем тебе кажется сейчас. В ней придется принимать столько решений, в которых ты не будешь уверен. И часто ты будешь делать неправильный выбор. Будет много такого, за что будет стыдно. Зато тебе преподнесли величайший дар. Дар, который был у твоих далеких предков. Истину, как завороженный, проговорил Кирилл. Возможность стоять прямо. Мужчина смотрел прямо в глаза юноши. И, как следствие, делать правильный выбор. Андрей отвернулся и потянул на себя очередную дверь. И уже перед тем, как шагнуть в кабинет, кинул на парня смеющийся взгляд. И учти, иногда придется самому решать, в чем это правильное заключается. Мы уже говорили с полицией, недоуменно произнес подтянутый мужчина, которого Андрей обозначил как босс-ребенок. Почему ребенок-то? Захлопал глазами Кирилл. Потому что непосредственный, был ответ. Разве вам не поступили сверху? Андрей указал ручкой на потолок. Указание о полном сотрудничестве. «Да, но чем мы еще можем помочь?» Мужчина держался исключительно вежливо, отчего Кирилл чувствовал некоторое неудобство. Наверное, так и задумывалось. «Поверьте», – широко улыбнулся Андре, – «многим». Босс-ребенок занервничал, хотя внешне это мало проявилось. Однако Кирилл внезапно ощутил, что чувствует изменение состояния собеседника чуть ли не кожей. «Что-то новенькое», – подумал он. «Для начала...» С какой-то беззаботной легкостью продолжил Андре. «Расскажите мне про Александра. Какой он был человек, чем жил, чем дышал, чем интересовался. Ну, вы понимаете, о чем я». Его собеседник с удивлением смотрел на полицейского. Кирилл тоже считал, что задавать такие вопросы нужно не этому человеку, но почему-то Андре их задал. Парень пытался разобраться. Незнание людей или тонкий расчет? Мужчина же улыбался так невинно, что подозревать его в чем-нибудь казалось кощунством. Но не подозревать не получалось. Боюсь, на такие вопросы я не смогу ответить. Видите ли, я не очень хорошо его знал. Давайте присядем, и я постараюсь вспомнить. Непосредственный руководитель убитого явно оказался не готов к такого рода беседе. Александр был замкнутый. Хотя нет, он часто рассказывал о своих проблемах. И мне, и соседям по кабинету, и тем, с кем ходил обедать. Нытики. В смысле, мы их так называем иногда. Мужчине явно было неудобно такое говорить. Уж простите, но если бы меня попросили описать Александра одним словом, я назвал бы его именно нытиком. Он любил поныть про свои проблемы. У него жена требовательная. Он только из-за нее и влез в эти свои кредиты. Знаю, это тяжело. Врагу такого финансового бремени не пожелаешь. Но разве это наши проблемы? Чтобы о них слушать. Я, да и многие другие ему не друзья. Были. Однако это не останавливало его язык. Впрочем, Александр все же нашел единомышленников. И они регулярно собирались где-нибудь и начинали снова и снова ныть друг другу про свою жизнь. Я замучился их гонять работать. А месяц назад Александру поставили ультиматум. Или он начинает приносить прибыль, или пишет заявление по собственному. Он так расстроился. Я еще не видел, чтобы люди так сильно убивались из-за подобного решения. Обычно пару дней ходят, как в воду опущенные, а потом активизируются. Или лучше работают, или ищут новое место. Лучше работать он не стал, сразу скажу. Вернее, было несколько попыток, но как-то неубедительно. А потом и вовсе потух. Он всегда был какой-то тихий, ныл, но тихо. Даже голос был тихий, никогда никакой инициативы. Я даже не помню, как он смеялся. Наверное, смеялся, конечно, но вот не осталось в памяти. А последний месяц не человек, а тень. Даже не тень, а выцветшая фотография. Он точно не сам с собой покончил? «Нет», — покачал головой Андре. «А что вы знаете про его семью? У него жена и две дочки. И вот, собственно, это именно она всегда толкала его вперед. А так, ничего. Лучше у его друзей спросить. А хобби, интересы? Да вы знаете, он даже посторонним сайтом не лазал». Поделился теперь уже бывший руководитель Масика. «Я в том числе, и поэтому его часто отстаивал перед руководством. Он неплохой, усидчивый, спокойный. Мог часами цифры сверять. Такому где-нибудь в бухгалтерии или архиве цены бы не было. Но в бухгалтера он не хотел не только из-за другого образования, а потому что не сумел бы вести две бухгалтерии, обязательно выдал бы себя при проверке, а в архиве и похожих службах мало платят. И не сказать, что дурак, мозги есть, но вот чего-то не хватало в этом человеке. Я, признаться, думал, что на другой работе, без чересчур активного начальства, ему было бы лучше. А с женой можно и развестись. Правда, для этого характер нужен, но рано или поздно она должна была понять, что он вот такой. Что касается увлечений. Вот верите, за 5 лет я не припомню ни одного разговора о том, что он ездил куда-нибудь по собственной инициативе или сделал какую-нибудь приятную вещь для себя. Телевизор разве что всегда смотрел. Мы ведь уже говорили с полицией. Среднего роста, худой и с впалыми щеками мужчина вызывал неприятное чувство. От таких можно ожидать чего угодно. И жесточайшего цинизма, и желе вместо человека. «Тебе не кажется, что мы что-то такое уже слышали?» Не таясь, спросил Андре у Кирилла. Тот вымученно улыбнулся. «Ну и ладно, не работать же. Будто не замечая, а может, на самом деле не замечая, этого продолжил приятель Александра Масика, Виталий. И что вы хотели узнать? Про Сашу? Не, он нормальный был. Только не везло ему. Жена – тварь, дочки – истерички. Начальство наше тоже с ума посходило. Скоро лопнут от денег, и все мало. Гребут и гребут. А кто о нас подумает? Только бы не платить. Штрафы всякие, санкции. Что той зарплаты? А с белой еще и налоги. Да-да, я не боюсь вам об этом говорить. А что? Мне плевать на эту шарашку. А у Сашки проблемы. Да. Думаете, он мог с бандитами какими связаться? Я не верю. Сашка не тот человек. Хотя кто знает, с такой-то женой. Мне он ничего не говорил. Он вообще в последние дни какой-то нервный ходил. Мог бы и сказать, что не так. Я же никому. А он? Хотя, наверное, нельзя так говорить. Он же умер. Поверить не могу. Такое горе. А начальство наше, небось, радуется. Выходное пособие не платить. На похороны, уверен, не раскошелится. А нам придется. В этом месяце просто ужас какой-то. Мало того, что 3 дня рождения, так еще у бухгалтерши внук родился. И ведь не откажешься, с бухгалтерией не шутят. Теперь еще похороны. Это разорится недолго. Нет, чтобы кого-нибудь из начальства пристрелили. Так ведь нет хорошего человека. Хотя он тоже хорош. Мог бы и сказать, куда пойдет. Поверить не могу, что такого человека убили. За что? Вообще не пойму. Он трясся, даже когда ручки с работы тырил. Я как-то у него на глазах пачку бумаги попер. Так думал, что он штаны наделает, когда мы мимо охранников проходили. Ему-то что? Меня бы запалили. И ведь не скажешь, что такой уж честный. Ручки-то тырил. Интересно, а подставки под пиво тырил? Никогда с ним выпить не ходили. Хотя 5 лет бок о бок просидели. И ни на рыбалку, ни в боулинг, никуда еще. Серая личность, что еще сказать? И его убили. Пристрелили в темном переулке. Подумать только, во что же он ввязался? Может, это просто ограбление? Наверняка. Кому он мог быть еще интересен? Хотя, Что там брать? Столько уродов. В этой стране, да и вообще. Измельчал народ, измельчал. Подошедшую Миражану Кирилл готов был боготворить. Ведь она, наконец-то, утащила их из офиса, полного всех этих личностей. Юноша поймал себя на том, что ему хочется в душ. И стоять под ним не менее получаса. «Да, бедный парень», — покачал головой Андре. «И это они еще держатся». «Держатся?» — удивился Кирилл. «В вашей культуре принято не говорить о мертвых плохо. Слушай, ты местный или я? Ты считаешь, что вот то, что они наговорили, это неплохо?» Проигнорировал вопрос Андре юноша. «Наверняка это еще цветочки по сравнению с тем, что они скажут через неделю-другую». «Да сразу после поминок и начнут», — хмыкнула Миражана. «Я пока в компе этого Масика копалась, тоже такого понаслушалась. Сначала мне его стало даже жалко. А потом... Нет, не жалко». «Почему?» — в очередной раз не понял Кирилл. «Окружение во многом зависит от нас. Что мешало выбрать другую компанию, чтобы ходить на обед? Или найти иную работу? Или выбрать другую жену? Или, если действительно все не устраивало, развестись с этой? Болото какое-то. Знаете, что стояло у него на столе?» Парни покачали головой. «Я много офисных столов видела. Почти всегда они отражают личность человека. Дорогое ему, его увлечение. У одних это семейные фотографии. У других забавный игрушечный смайлик. У третьих вырезанные из журналов изображения знаменитостей. Голые бабы, в конце концов. Или миллионы стикеров. В общем, даже если на столе только рабочая информация, он отражает личность. А тут знаете что?» «Да говори уже!» — рыкнул Андре. «Ничего, ничего. Пара лотков с документами, канцелярские принадлежности, монитор, и на нем стикер с телефонами начальника отдела кадров и бухгалтерии. И все, все. А обои на рабочем столе компьютера знаете какие? Стандартные. Его не хватило даже на то, чтобы найти картинку в интернете». «Может, ему нравились стандартные?» — робко предположил Кирилл. «Все 5 лет?» — совсем вышла из себя Миражана. «Там операционка прошлого века стоит. Он 5 лет пялился в одну и ту же стандартную картинку. Что это за голем был? Ты всегда говорила, что в убийстве надо идти от личности жертвы», — заметил Андре. «Вот тебе наглядная характеристика личности». «Ты издеваешься, да?» «Немного». Миражана успокоилась, только когда они проехали полпути до кафе, где ей вчера так понравилось. «А почему полицейские не забрали компьютер?» — спросил Андре, когда настроение напарницы выровнялось. «Я вообще не могу понять, почему они еще занимаются этим делом. Труп же мы забрали. По идее, дело должны были переоформить на нас, как обычно. Но почему им еще занимается полиция? Лето. Может, наши люди в управлении полиции в отпуске, и это труднее провернуть?» Вот всегда задавалась вопросом, почему нельзя организовать какую-нибудь официальную службу, в которой мы будем числиться? Махали бы корочками перед полицейскими, дабы те не мешали. Куда проще было бы. «Наверное, есть какие-то причины», – пожал плечами Андре. «Мы же не все знаем. Так что там с компьютером? На него ордер нужен, а его быстро не сделаешь. Наверное, завтра с ним придут. Но к тому моменту сотрудники этой шарашки весь свой компромат из компьютера выкачают и сотрут. На компьютере пароль стоит. И этим они отбрехались от полицейских. Те, похоже, не так хорошо разбираются в компьютерах, чтобы взломать его. Компьютерщик якобы заболел и даже по телефону недоступен. А под клавиатурой, куда обычно лепят стикеры с паролем, того не оказалось. Забрать же компьютер сотрудники не дали, мол, только с ордером». «А ты взломала компьютер?» «Конечно. Там и ломать-то нечего. Я даже посмотрела, чем они там занимаются. Ну, как обычно. Законные сделки через рабочую почту. А все, что в обход налоговой, через сторонний ящик. Я на всякий случай выкачала все на флешку. Но мне чутье подсказывает, что там мы ничего дельного не найдем. Зато одно из последних писем интересное. Это приглашение на собеседование. Впрочем, нам она дает только подтверждение того, что Шарлотта не ошиблась». Оба ее слушателя посмотрели на девушку с недоумением. «Собеседование должно было пройти в том кафе, куда она нас вчера привела». «Собеседование с кем?» «С неким господином Славогорским». Она зачем-то сделала паузу. «А.В. Из фирмы с названием, которое мне не выговорить. Ненавижу, когда несколько слов объединяют и получившегося монстра ставят в название. А адрес, телефон есть?» «Есть. Так что после кафе туда отправимся». «Может, сразу туда?» Размышляя вслух, спросил Андре. «Нет, давайте по порядку. Кафе – последнее место, где наш убитый побывал перед смертью. Может, там что-то особенное произошло. То, что привело к таким печальным последствиям. Ага, и кофе там, судя по всему, хороший», – подначил мужчина. Миражана посчитала выше своего достоинства отвечать на эту провокацию. «Так, сначала дело, потом кофе», – строго заявила ведьма, паркуя машину. «Ага», – легко согласился Андре и пошел к кассе. Миражана сжала зубы, но промолчала. Вместо этого направилась к концу стойки, где обретался симпатичный бармен, даже по виду которого становилось ясно, что уж этот-то все замечает. Расспросом он не удивился. «Так и знал, что когда-нибудь это доукнется», – покачал парень головой. «Поясните, пожалуйста», – улыбнулась Миражана. Кирилл посмотрел на нее с удивлением. «Это чего она так тает? Понимаете, странно все было с тем клиентом. Такие обычно не захаживают в наше заведение. И дело даже не в деньгах. Он просто странно себя вел. Не нервно. Просто будто ему было тут неуютно. Я, признаться, тогда насторожился, что он может не заплатить». «Он был один?» «Сначала да, но потом к нему присоединился еще один мужчина. Кирилл и Миражана буквально впились взглядами в бармена. Тот же рассказывал медленно, будто специально тянул время. Ведьма не выдержала паузы. «Можете его описать?» «Высокий, представительный, уверенный в себе. Странно было, что они общаются. Такое впечатление, что из разных миров. Но мало ли. Что еще о том втором? Одежда дорогая. Годам к 38, наверное. Может, меньше, может, больше. Черные волосы. Или очень темные. Увижу еще раз, непременно узнаю. А так особых примет не вспомнить. Они сидели вот за тем столиком. Там свет неудачно падает. Искажает и цвет, и черты. Но, я вам скажу, там что-то произошло. Сначала тот, кем вы интересуетесь, долго говорил. А потом как взвился. Чашку опрокинул, стал кричать, стул уронил. В общем, истерика форменная. Затем вообще помчался прочь из кафе. Я хотел было за ним, он же не заплатил. Но второй меня остановил. Заплатил за обоих и чаевые такие дал, что девчонки столько за вечер не зарабатывают. А вы случайно не видели, куда он направился? И как скоро ушел? Ушел спустя несколько минут. И пошел вроде бы к автостоянке. Бармен махнул рукой в сторону, противоположное месту убийства. «А вы поможете нам составить фоторобот этого второго, если понадобится?» В этот момент дверь звякнула, и Миражана с Кириллом невольно посмотрели в ту сторону. Свет за спиной вошедшего не позволял разглядеть его четко. Зато у него таких проблем не возникло. «Ага!» – необычайно злорадным голосом возопил он. «Я тебя нашел!» Новый посетитель кафе шагнул вперед. И Миражана с ужасом узнала в нем давешнего полицейского, на которого не подействовал отвод глаз. Девушка вздрогнула, судорожно соображая, как поступить. Никогда еще она не оказывалась в такой ситуации. Тим же быстрым шагом пересек разделяющее их пространство, остановившись только совсем рядом с ведьмой. «Итак, дамочка, может, теперь мне скажете, что делали на месте преступления?» Миражана нахмурилась и даже сжала руки в кулаки. «Я? По-моему, вы меня с кем-то путаете, молодой человек», – процедила она. Тим резко повернул голову к бармену и протянул ему фотографию погибшего. «Она расспрашивала вас об этом человеке?» «Да». Бармену пришлось сделать шаг назад, чтобы рассмотреть подсунутую ему прямо под нос карточку. «Ага». Полицейский, явно торжествуя, вновь посмотрел на ведьму. «Что теперь скажете? Вы были на месте преступления и теперь шляетесь рядом с ним, выспрашивая все о жертве. А какое вам дело? Где хочу, там и шляюсь». Девушка злилась все больше. «Что будет, если взбесить ведьму?» Кирилл метался между желанием увидеть это, несомненно, занимательное зрелище, и опасениями, что может его не пережить. «Про кого хочу, про того и расспрашиваю», — продолжала Миражана. «Что-то слишком подозрительно». Тим даже прищурил глаза, наглядно иллюстрируя свои слова. «Обычно так себя ведут только те, кто сам так или иначе причастен к преступлению. Я прав? Что вы вообще несете? Совершенно не понимаю, о чем вы. И вообще, почему вы до сих пор занимаетесь этим делом? Его же передали другому отделу». «Ни черта его не передали, дамочка». Теперь и он злился. Так и знал, что это неспроста труп увезли исследовать в какую-то стороннюю лабораторию. Ха, моя интуиция меня никогда не подводила. Поэтому, госпожа, вы сейчас мне все быстро рассказываете, а то привлеку вас за препятствие следствия. Нет, вот это вообще хамство. Миражанов скинула подбородок и попыталась обойти полицейского, чтобы гордо удалиться. Но не тут-то было. Полицейский, не мудрствуя лукаво, схватил девушку за руку и дернул обратно. «Вы никуда не уйдете, пока я не получу ответы на свои вопросы». Взгляд серых глаз Тима впился в Миражану. «Да что ты!» Она усмехнулась прямо ему в лицо и в следующее мгновение освободилась от его хватки. Хоть это было непросто сделать. Кирилл опасался, что полицейский вновь остановит ведьму. Однако тот будто застыл. Миражана же цапнула подопечного за запястье и потащила к двери. На крейсерской скорости они добрались до машины, и только когда оказались за ее темными стеклами, девушка разжала пальцы, схватилась за руль и стиснула его так, что побелели костяшки. «Скотина!» – прошипела она, пустым взглядом уставившись в пространство перед собой. «Ублюдок полицейский!» В этот момент тот, о ком девушка говорила, оказался совсем рядом с машиной. Кирилл даже вздрогнул, ведьма тоже. А полицейский застыл перед автомобилем и принялся всматриваться в него так, что сидящие внутри невольно притихли. Парень сообразил, что лобовое стекло слабо затонировано, а значит, сейчас Тим постучится к ним. А если они уедут, объявит их в розыск. Но время шло, а мужчина не двигался. Правда, и взгляды от машины не отрывал. Кирилл боялся даже пошевелиться. Он сообразил, что бездействие полицейского как в кафе, так и сейчас без Миражаны не обошлось. Но колдует ли она в данный момент? Почему-то ему казалось, что лишнее движение или даже шумный вздох могут ей помешать. Парень не представлял, что сделает полицейский, если их обнаружит. Неужели и впрямь арестуют? Но вряд ли ему, Кириллу, это понравится. К тому же злая Миражана страшила юношу еще больше. «Но почему же эта чертова ищейка все еще стоит здесь?» — думала ведьма, снова и снова проверяя наложенный морок. «Любой нормальный человек уже давно бы свалил. Неужели и правда яснозрячий? Почему я в это не верю? Может, прошло на самом деле всего несколько секунд, просто кажется, что вечность. В кафе она отчего-то так испугалась, что не погнушалась применить обездвиживающее заклинание. Обычно ведьма выкручивалась без колдовства. Она ведь не раз сталкивалась с полицейскими». Но никто не фиксировался на ней. А в редких случаях, когда что-то шло не так, всегда удавалось отвертеться. Но с этим Тимом обычные фокусы не срабатывали. Почему он так к ней прицепился? Что его столь сильно насторожило? Зараза! Ищейка! Ну что ты пялишься? Проваливай уже! Будто услышав эти слова, полицейский наконец двинулся с места и пошел дальше по улице. Миражана тихо выдохнула. Рядом с ней почти упал на спинку сиденья Кирилл. Ведьма не снимала морок, так как полицейский должен был вернуться в кафе той же дорогой. Что он так смотрел? Разумеется, Кирилл не мог промолчать. «Не знаю», – зашипела ведьма. «Он вообще странный какой-то. Откуда только взялся на мою голову? Как же я...» Девушка захлопнула рот так, что аж зубы клацнули. «Тихо», – прошептала она, взглядом следя за опять появившимся рядом с их машиной полицейским. Тот снова остановился перед «Пежо», и Миражана почувствовала, как сердце уходит в пятки. Она сама не понимала, что ее так пугает. Глеб вытащит их из любой передряги, но справиться с собой она не могла. Тим все-таки ушел, а Миражана с Кириллом наконец смогли выдохнуть. Так что раздавшийся через пару минут звук открывающейся двери показался им громом среди ясного неба.